Налим. Это единственный пресноводный представитель целого отдела рыб, без колючих, к которым относятся треска, навага и другое семейство – камбалы. По своему наружному виду налим имеет некоторое, хотя и довольно отдаленное, сходство с сомом. Голова у него очень широкая, сильно приплющена, как у лягушки. На подбородке находится небольшой усик. Глаза малые, пасть широкая, усаженная очень мелкими многочисленными зубками, вроде щетки, и верхняя челюсть несколько длиннее нижней. Грудные плавники короткие. Два первые луча брюшных, находящихся впереди последних, вытянуты в нитевидные отростки. Спинных плавников два, и короткий передний близко примыкает ко второму, который простирается до закругленного хвостового плавника. Последний имеет очень большое количество лучей и соединен с заднепроходным, тоже очень широким. Все тело покрыто очень мелкими нежными чешуйками, которые сидят глубоко в коже, притом покрытой обильной слизью, почему налима весьма трудно удержать в руках. Цвет тела налима зависит от качества воды и весьма разнообразен. Обыкновенно же вся спинная сторона, равно как и плавники, на серовато-зеленом или оливково-зеленом фоне испещрены черно-бурыми пятнами и полосками, а горло, брюхо и брюшные плавники остаются беловатыми. Ихтиология. Чем моложе налим, тем он темнее. Самцы также темнее самок. Но главное наружное отличие между полами состоит в том, что у молочников голова относительно толще, а туловище тоньше. Кроме того, самцы вряд ли достигают и половины веса самок, и гораздо многочисленнее. Коренное место пребывания налима – северные реки, впадающие в ледовитый океан. Но в настоящее время он встречается и в Средней Европе. В Средней и Северной России налим принадлежит к числу самых обыкновенных рыб. Еще многочисленнее он в Сибири, а также и в северных частях Северной Америки. В нижних течениях русских рек Черноморского и Каспийского бассейнов, особенно в Днестре, налим уже редок. В устьях Дона, Волги и Днепра составляет довольно исключительное явление и в море положительно никогда не заходит. Места обитания. На севере нашей страны налим вполне заступает место сома, частью форели, в сообществе которой встречается редко. В более южных странах налим находится в антагонизме с сомом и, кажется, вовсе не уживается с ним. Не столько потому, что любит более холодные воды, чем сом, столько потому, что становится летом легкой добычей последнего. Редкость налима в низовьях объясняется его образом жизни. Налим любит холодную и чистую воду с иловатым и вместе каменистым дном и медленным течением, и потому чаще встречается и достигает большей величины в небольших речках северных лесных равнин. Любимое место пребывания его – глубокие ключевые ямы, как в проточных озерах, так и реках. Он любит тень и прохладу, почему очень редок в теплых и мутных водах больших южных рек. С постепенным обнажением берегов степных речек налим даже вовсе в них перевозится. Проточная вода ему почти необходима, и исключения очень редки, так как для нереста он всегда входит в реки. Как чисто северная рыба, налим чувствует себя хорошо, только когда температура воды не превышает плюс 12 градусов по Цельсию. Когда вода нагревается свыше 15 градусов по Цельсию, он уходит в более защищенные от солнца места и впадает в своего рода спячку, причем не принимает пищи целыми неделями. Я полагаю, что в воде, имеющей температуру в плюс 20 градусов по Цельсию, он жить уже вовсе не может и погибает. В Средней России, как только реки окончательно войдут в берега, то есть уже в первой половине мая, налим перестает бродить и избирает себе постоянную оседлость, или становясь под крутояры, или забиваясь в камни и береговые норы. В озерах он стоит или на очень больших глубинах, или в колодках, то есть подводных ключах, или плавучими берегами, где вода очень долго остается холодной. Весьма охотно Налим держится под плотами, и вообще он почти всегда живет рядом с ершом. До наступления жары он еще выходит по ночам жировать, но в июле весь, за редкими исключениями, или забивается в норы и камни, прячется под коряги, или даже зарывается в ил. Нор Налим сам не делает, как это думают, а занимает случайные углубления и вымоины в берегах, рачьих норы или же в речках, забивается под корни прибрежных деревьев. Здесь он всегда стоит головой к берегу, и нередко половина тела его высовывается наружу. Питание. Мелкие налимы почти до двухлетнего возраста кормятся червями, личинками насекомых, мелкими рачками, мормышом, раками и рыбьей икрой. Судя по тому, что мелкие налимы почти не берут рыбную насадку даже осенью и зимой, надо полагать, что они не особенно хищны. Но и взрослые налимы весной и летом далеко не так плотоядны, как в холодное время года. По крайней мере, они чаще попадаются на червя и рака, чем на рыбу. Есть, однако, некоторые основания заключить, что весной, местами по крайней мере, налимы особенно усердно охотятся за лягушками и с этой целью, подобно судакам, заходят по ночам в заливы и заводи, причем изменяют своему обычаю присмыкаться на дне и хватают квакушек на поверхности, незаметно подплывая к ним во время их концерта. Из рыб летом, кажется, только ерши, живущие в тех же местах, делаются добычей налима. Раков же он добывает непосредственно из нор. Во всяком случае, в жаркое время года налим ест очень мало, как бы урывками и случайно. Но едва только похолодеет вода, начнутся ненастные дни, что бывает в Средней России в начале августа, как налим покидает свои летние убежища и начинает вести все более и более бродячую жизнь, и все чаще и чаще выходит на мелкие места – за мелкой рыбой, стараясь вознаградить себя за долговременный пост. Чем более понижается температура, чем темнее и продолжительнее ночи, тем более возрастает аппетит хищника. Трудно представить себе, какую массу мелочи пожирает налим зимой, когда полусонная, вялая и почти ничего не видящая рыба достается ему без всякого труда на местах своих зимних стоянок. Из всех хищных рыб налим положительно самая жадная и прожорливая, так как только он один хватает рыбу в садках. Известно также несколько случаев, что налимы не только охотились в мотне невода, но даже хватали запутавшуюся в сетях рыбу с другой, внешней стороны и, проглатывая вместе с ней кусок сети, запутывались в свою очередь жабрами в ячеях. Любимой пищей налимов служат пескари, потом ерши. Очень много истребляют они также своей собственной молоди. Местами они жадно берут минок и их личинок. Другие рыбы по своей чуткости, проворству, величине и более редкому пребыванию на дне сравнительно реже становятся добычей налима. Только, однако, не зимой, когда налим не дает спуску и относительно крупной и сильной рыбе. Ему стоит ухватиться своими мелкими, как щетка, зубами, хотя бы за хвост рыбы, и она, наверное, не минует его огромной пасти. Как ночной хищник, налим вряд ли когда ловит рыбу, стоя на месте, а подкрадывается к ней и хватает за что попало, не делая порывистых движений. Это можно заключить по характеру его клёва, весьма неэнергичному. Повадки. Из своих летних убежищ налим выходит только в холодную и пасмурную погоду, непременно ночью, так как это вполне ночная рыба, не выносящая солнечного света. Даже в лунные ночи налиму чувствуется не по себе, так как в полнолуние вовсе не берет на удочки, а следовательно и не кормится. Вместе с тем налим, более чем какая-либо другая рыба, идет на свет огня, который обеспечивает успех ужения. Всего же замечательнее необыкновенная восприимчивость налима к звукам. Позднейшие наблюдения, несомненно, доказывают, что налим не только не боится шума, звона и человеческого голоса, но даже идет на эти звуки. Всего удивительнее здесь то, что налим идет на шум не потому, что ожидает поживы, подобно щуке и окуню, тоже иногда с голода бросающихся на всплеск и негромкие звуки, а совершенно бескорыстно. Налим вполне донная рыба. Он всегда присмыкается по самому дну и здесь же отыскивает себе пищу, которая довольно разнообразна, хотя состоит главным образом из других рыб. В поисках корма налим всего менее руководствуется зрением, а слухом, осязанием и обонянием. Эти три чувства развиты у него гораздо сильнее и дают ему возможность на течении слышать и осязать движение наживы, передаваемое на довольно большое расстояние, а также издали чуять пахучую насадку. Осенний жор налима продолжается до начала зимы, целые 3 месяца, с небольшими промежутками. Рыболовная практика показала, что этот жор прекращается в лунные ночи, особенно в полнолуние, а также на молодую, то есть в новолуние. До глубокой осени налим бродит всюду зря, и его можно найти в глубоких и мелких местах, на быстрине и в заводях. С замерзанием рек осеннее блуждание в поисках пищи сразу прекращается. Резкое изменение среды влияет и на налима. Он поднимается кверху и становится под лед. Это оцепенение продолжается несколько дней или с неделю, пока организм, плавательный пузырь, не приспособится к новым условиям и к неизменному давлению. Затем, в непродолжительном времени, через неделю-две, начинается воловой, правильный ход налимов против течения. Только в немногих больших и глубоких северных озерах часть налима остается в озере, выходя из глубин на более мелкие и каменистые места – гряды. Прежде всего, в первой половине или в середине декабря трогается самый крупный налим, затем средний и, наконец, идет мелкий – 3-5 леток. На севере ход налима запаздывает на неделю или на две, на юге начинается ранее, но все-таки после рекостава. По-видимому, все станицы идут одной и той же, и притом весьма неширокой, дорогой, которая пролегает, однако, не на самой глубине и быстрине реки, а довольно мелкими, преимущественно песчаными, хрящеватыми или каменистыми местами. Ход налима приостанавливается днем, на более или менее продолжительное время, на несколько часов, и начинается снова в сумерки. Двигаются станицы довольно медленно, с большими остановками, так как, во-первых, налим не способен к продолжительному движению, а во-вторых, за исключением самого времени нереста, продолжает усиленно охотиться за рыбой, заходя попутно на места ее зимней стоянки. Чем крупнее налимы, тем стайки их малочисленнее и менее густы. 3-4-летки идут стаями и несколько сот штук и довольно тесными рядами. Ход каждой станицы в отдельности продолжается до 2 недель, так что с начала хода до окончания проходит почти 2 месяца. Нерест. Число молочников значительно превышает число икрятников вдвое или даже втрое. И самцы чуть не в половину меньше весом против самок одинакового возраста. Но несмотря на многочисленность молочников, у налимов замечается, по-видимому, нечто вроде течки или спаривания, так как самец свивается попарно с самкой. Судя по всему, половой зрелости налимы достигают к 3-му году. В большинстве случаев зрелую икру можно найти даже у полуфутовых налимчиков. Но в кормных реках эти полуфутовики оказываются молочниками. Икра налимья желтоватого цвета, относительно мелкая, от 0,8 до 1 мм диаметром, и чрезвычайно многочисленна, так что эта рыба принадлежит к числу самых плодовитых. Очень большие особи заключают в себе до 200 000, а крупные до 1 000 000 икринок. Относительная же малочисленность этой рыбы объясняется тем, что только очень немногие икринки развиваются в рыбок, большая часть которых еще в юности становится добычей взрослых налимов и других хищников, или же погибает, не найдя благоприятных условий для жизни. В последнем отношении, как мы уже видели, налим принадлежит к числу самых прихотливых рыб. Икра выметается в реках, всегда на довольно мелких песчаных или хрящеватых местах с довольно быстрым течением. Хотя икряники выливают совершенно жидкую икру в ямах или между камнями, но значительная часть яичек уносится водой, прежде чем они успевают прилипнуть к почве и становятся добычей других рыб. Сами налимы поедают во множестве свою икру, которая, выстилая тонким слоем все впадины и углубления нерестилища, составляет самую обильную и легко добываемую пищу в самое глухое зимнее время. Существует даже одно наблюдение, которое бросает некоторый свет на причины временного прекращения клёва рыбы в январе и начале февраля. Станицы окуня, пескаря, плотицы и ерша во время нереста налимов трогаются с мест своих стоянок и, наевшись икры, снова устанавливаются. Таким образом, более вероятно, что к концу зимы остаются в целости только те икринки, которые попали в хрящ, под камень и вообще какую-нибудь защиту. Молоть. Выклёвывается налимья молоть, кажется, незадолго перед вскрытием или же во время половодья, которое забивает множество мелочи или сносит её на поймы, где она потом погибает. Отсюда понятно, почему налимы всего многочисленнее в реках, где хотя бы местами имеются каменистые перекаты, и почему мелкие налимчики встречаются чуть не исключительно в таких местах, где много крупных камней, не сдвигаемых течением. Молоть растет очень быстро, не менее быстро, чем щурята. В кормных местах к июню молодые налимчики достигают 1-2 вершков длины. Большей частью в октябре попадаются налимчики с очень крупного пескаря. До годовалого возраста налимчики живут непременно в камнях и уходят на более глубокие и иловатые места, кажется, к лету следующего года. Вполне хищной рыбой налим становится, только уже достигнув половой зрелости. По крайней мере, мелкие годовалые и полуторагодовалые налимчики не берут ни на мелкую рыбу, не на кусочки рыб, а только на червя. Чем питается первое время налимья молоть, сказать трудно. Но в мае она, кажется, ест икру пескаря, гольца и других рыб, нерестящихся в камнях и хряще. Быть может и выклюнувшуюся молоть этих рыб. Летом же пища ее состоит и из червей, и личинок. Но в жару мелкий налим тоже ничего не ест, а забивается под камни. Как рыба, очень чувствительная к качеству воды, налим едва ли не раньше других рыб снёт от её порчи. Ловля налима. Ловля налима производится удочками и снарядами, близкими к удочке почти исключительно зимой, во время нереста. Собственно, охотничья ловля может быть разделена на весеннюю, осеннюю и зимнюю. Летом же налимы на удочку вовсе не ловятся. Ловля производится весной почти всегда с берега, плотов, реже с лодок, по той причине, что в это время налим держится у берега, под крутоярами, на глубоких местах. Большинство привязывает крючки непосредственно к леске, но гораздо практичнее употреблять отдельные поводки с петлей, которая продевается известным способом в большую петлю на конце лески. Так что поводок может быть легко заменен другим, что очень важно, когда налим глубоко заглотал насадку. Наживки. Обычная весенняя насадка для ловли налимов – выползок, то есть небольшой земляной червь или несколько красных червей. Надевается первый с головы, немного отступя от нее. Причем часть выползка должна быть на поводке. Весной, как известно, всякая рыба берет на червя лучше, чем в другое время года. так как масса червей попадает в реку с полой водой. Можно, конечно, ловить налима и на кусок рыбы, даже мяса, как и осенью, но эти насадки менее соблазнительны для него, чем живой червь. Живцов же весной достать трудно. Впрочем, местами налим недурно берет весной на лягушку. Самой лучшей насадкой для налимов, за исключением мелких, служит или живая мелкая рыба, или кусочки рыбы. Насадка, во всяком случае, должна лежать на дне. И в этом обыкновении налима брать пищу только со дна, надо искать объяснение тому, что он охотнее берет на куски плотвы, ельца и других недонных рыб, чем на этих живых рыб. При хорошем клеве и за неимением других насадок иногда успешно ловят налимов на куски печени и мяса. Даже бывали случаи на куски соленой селедки. На эту последнюю насадку не мешало бы обратить удильщикам поболее внимания. Главным образом по той причине, что сородича налима, треску, норвежцы за неимением наживки, мойвы, ловят непременно на соленую селедку. Да и вообще говоря, всякая рыба любит соль. Селедку достать можно везде и всегда. Она очень долго сохраняет соленый вкус и на ровном течении может привлекать рыбу с дальнего расстояния. Вообще же, главная осенняя насадка – пескарь, целый или разрезанный на части. В качестве зимнего живца всего чаще, иногда исключительно, употребляется мелкий ёрш, так как пескаря достать зимой труднее, а другие рыбы обыкновенно не могут держаться на самом дне или скоро засыпают. Притом, налим почти так же охотно берет даже на внутренности животных. Печень, легкие, куриные потроха, наконец, на кусочки мяса и сала. Изредка налим попадает на обыкновенные жерлицы, но только в том случае, если насадка лежит на дне. Ловлей налимов на жерлицы никто, впрочем, специально не занимается. Главным образом потому, что она сравнительно хлопотливее и неудобнее. Поклевка. Несмотря на то, что налим может считаться самой жадной и прожорливой рыбой, поклевка его очень слаба и неэнергична. Поклевка налима выражается обыкновенно таким образом. Сначала чувствуется в удильнике слабое сотрясение, затем два последовательных ровных удара. Всего удобнее подсекать при первом же сотрясении, так как насадка не так глубоко заглатывается, но не всегда его заметишь, особенно на тихом течении. Вообще же, чем сильнее течение, тем поклевка налима резче, как и у всякой рыбы. Тем он берет жаднее и проворнее. При ловле на очень длинные лески, тем более если ловят на них по необходимости, в местах с неправильным водоворотным течением, очень любимым налимом, клев его почти совершенно незаметен. Нередко даже не слышно и звонка. Вытаскивать налима очень легко, так как он идет почти без сопротивления, но лучше подхватывать с очком, потому что налим очень скользок и его трудно удержать в руках. Время ловли. Берет налим весной после заката и до восхода. Лучший клев бывает, когда совсем стемнеет, но около полуночи он на время ухудшается. Поскольку эта рыба кормится только ночью и ходит по самому дну, то удить ее можно только ночью и со дна. При этом замечено, что чем темнее ночь и хуже погода, тем налим берет лучше. В лунные светлые ночи он, как уже сказано выше, клюет плохо, также на молодой месяц. Тем не менее, огонь костра или фонаря, несомненно, привлекает налимов и улучшает их клев, так что свет необходим не только для удобства удильщика. Весеннее ужение налимов начинается примерно через неделю после того, как пройдет лед и вода начнет убывать. Когда река вошла в берег, клев постепенно ослабевает, и, как только она достигла обычного уровня и сделалась чистой, совершенно прекращается, что бывает в мае. В конце лета и в начале осени налим берет еще урывками. В ненастье и холодную погоду прекращает клев при поднятии барометра. Только в октябре и ноябре налим идет почти равномерно, без перерывов. Снасти те же, насадкой служит также червь, выползок и красный червь. Но больше для мелкого 1-2-летнего налима, чаще же пескарь или ёж, местами лягушонок. Самой лучшей приманкой для налима служит пескарь, затем голец и, наконец, ёж. Причем нет особой надобности, чтобы они были живы. А в таких местах, где налим мелок, даже полезнее резать этих рыб на 2-3 части. Осеннее ужение начинается, как только вода похолодеет и налим вылезает из крепких и глубоких мест на более открытые и мелкие, что бывает у нас примерно в 20-х числах августа. В общем, правила ловли в это время те же, что и весной. Разница только в месте ловли и в большем разнообразии насадок. Зимнее ужение налима начинается в Средней России обыкновенно в начале декабря и продолжается весь январь. В феврале клев его прекращается, возобновляется с теплой погодой в конце этого месяца и заканчивается следоходом. Цельная рыбка насаживается или за губу, обыкновенный способ насаживания живца на течение, так как при нем рыба живет дольше и принимает натуральное положение, или за хвост, в позвоночный столб. Причем рыба, хотя и умирает, но держится крепче, и налим не так глубоко закладывает крючок. Некоторые рыболовы обстригают у ершей спиной плавник, но это совсем напрасно, так как налимья пасть, по-видимому, совершенно не чувствительна к уколам. Ловля на живца. Ловят в отвес или с небольшим уклоном, чтобы не перерезать лески об лёд. Крючки употребляются преимущественно с длинными стержнями, смотря по насадке и величине рыб, причем лучше, если бородка их спилена. Некоторые рыболовы даже ловят налимов на крючки, согнутые из булавок или шпилек. Груз прикреплять к леске не более как на четверть от крючка и должен лежать на дне неподвижно, не приподниматься течением и не катиться по дну. Так как среди зимы приходится ловить налимов на довольно быстро текущих местах, то употребляется сравнительно очень тяжелое и притом плоское грузило, спокойно лежащее на дне. При ужении на живую рыбку или лягушку двойчатки, конечно, не употребляются, так как поводки очень путаются. Насаживают живца или за губу, или около хвоста, не задевая, однако, спинного хребта. Ловля налима на живца наиболее широко практикуется рыболовами с поздней осени, а также во время ловли налима со льда. Осенью устанавливают короткие донки с живцами на довольно крупных крючках. Налим абсолютно терпим к грубости снасти и до определенного момента прощает новичку большинство ошибок. Заглатывает рыба наживку глубоко, поэтому практически никогда не срывается. Зимой ставят что-то вроде донных жерлиц, состоящих из основной лески с грузилом и средним размером крючка. После поклевки вскидывается яркий флажок, оповещающий рыболова о поклевке. Зимняя ловля часто бывает ночной, и если учесть, что наилучший клев налима происходит в наихудшую погоду, то понятно, почему далеко не все рыболовы отваживаются на такую рыбалку. Ловят на поворотах небольших извилистых рек, в ямках под крутым берегом и так далее. Места ловли. Прорубать лунки следует там, где ожидают найти рыбу, вообще на более глубоких местах, хотя недалеко от берега. На самой быстрине рыба зимой не стоит, так как не может бороться с силой течения. Самое лучшее место для лунок – над колодцами, то есть подземными родниками. Такие места необходимо заблаговременно замечать, что не особенно трудно, так как они замерзают позднее, некоторое время образуя полыни. Налим, впрочем, в начале зимы по молодому льду уже держится на песках на незначительной глубине, где и следует искать его и делать проруби. После же нереста в феврале и марте уходит на глубину и обыкновенно держится под крутоярами или на глубоких ямах. Отвесное блеснение. Блеснение налима почему-то малоупотребительно, хотя при удачном выборе места во время хода бывает весьма добычливо и занимательно. Нужно иметь в виду, что налим не отличается проворством и редко хватает насадку, которая находится выше вершка от дна, то есть заставляет его отрываться от дна. Поэтому блесна должна быть легка, падать очень тихо, с боковыми колебаниями, и поднимать ее надо короткими толчками, не выше 3-4 вершков. Самые лучшие блесны для ловли налимов – плоские, металлические, с припаянными крючком без зазубрины. Лучше из желтой меди, так как вообще в прозрачной воде желтая блесна виднее, чем белая, которая, напротив, гораздо пригоднее для ловли в несколько мутной воде. Вероятно, налима можно с большим успехом ловить на звенящие блесны. Это две широкие блесны на одном поводке, которые при опускании расходятся, а при поднимании сближаются и, ударяя друг от друга, звенят. Среди современных рыболовов наиболее распространен способ ловли налима на крупную мормышку с подсадкой кусочков рыбы или червей. Наилучшей наживой считается средних размеров тюлька. Она имеет сильный запах, очень жирная, поэтому привлекает и судака. Мормышки используют довольно крупные, чаще слегка изогнутые, в форме крупной фасолины. Считается, что наибольший процент поклевок дают мормышки со светонакопителем, флуоресцентной краской или пластиковыми вставками. Ловят в сумерках и ночью. Мормышкой постукивают по дну, иногда приподнимая на несколько сантиметров. Для ловли используют удильники с открытой катушкой с барабаном диаметром около 90 мм. Хлыстик желателен достаточно прочный и гибкий. Налим не очень пуглив, поэтому можно использовать и тонкую плетеную леску серого или темного цветов. Известна также ловля налима на звон. Две соединенные заводным кольцом блесны во время игры в толще воды постукивают друг о друга, издалека привлекая налима.